Глава шестая. Лина выглянула в окно, выходящее на улицу, ведущую к нужным ей воротам, и обнаружила сразу трех тварей, одна из которых разбежалась и попыталась вломиться в дверь гостиницы. Скорость проклятой набрал приличную, никакая дверь не выдержит. Но защита магессы Зиера оказалась сильней, тварь отбросила, да еще шкуры чем-то опалила. Та отскочила к своим собратьям, при этом Лина увидела, как опаленная шкура очень быстро восстанавливается. И пяти минут не прошло, как на обугленном до мяса боку и следа не осталось. А вообще, вид из окна удручал. В доме на противоположной стороне улицы, что стоял наискосок, начинался пожар. Из окон второго этажа валил дым, через который были видны языки пламени. Еще чуть дальше твари прорвали целый ряд стражи. Поломанные копья, выпавшие из рук мечи, порванные кольчуги. Правда, двух проклятых вояки все же убили. Но размен вышел не в их пользу. Все полегли. А так обглоданных костяков на улице хватало. Если город и оправится, то пройдет немало времени. С площади удалось вырваться многим. Твари только перерождались, а вот убежать от них и спрятаться единицам. Но больше всего Лину интересовал вопрос, чего твари ждут. Они – жертвы проклятия. Они должны убивать тех, кого оно минуло, и бежать дальше в поисках новых жертв. Они ведут осаду гостиницы с не очень активными попытками пробиться внутрь или жрут людей, которых убили, себе подобных или животных. Откуда такая неспешность? Конечно, в городе уцелело не так много людей. Вообще, городок небольшой, и половина, а то и три четверти из них были на площади. Треть стала проклятыми и разбежалась по улицам, догоняя тех, кому повезло. Но вот почему они не продолжают охоту, а жрут? «Возможно, им требуется есть, чтобы не умереть», — подал голос Хим, высунув крысиную мордочку из-под полотенца. «Я кое-что понимаю в подобных проклятиях, хотя такого не видел, но в голове моего первого хозяина-мага было много очень умных слов, вроде «ускоренный метаболизм», «короткая жизнь». Подобные твари быстро гибнут, они неполноценные, живут взаймы, они наделены силой, регенерацией, скоростью и ловкостью». «Это сжигает их. Думаю, даже если к вечеру Архимаг не явится, чтобы их уничтожить, они сами сдохнут». «Что ж, это разумное объяснение», — ответила Лина вслух. В этот момент дверь распахнулась, и на пороге появилась высокая, крепкая девица с впечатляющим буфером и не менее впечатляющим задом. Она вошла в комнату и поставила на стол здоровенный поднос, на котором была глубокая миска с густым варевом и деревянной ложкой, несколькими кусками хлеба, от которых шел просто божественный аромат. Рядом стоял бокал и кувшин с вином, а на второй части лежала большая сырая свиная нога весом килограммов 5, а то и чуть больше. Девица, избавившись от ножа, облегченно выдохнула и, пожелав приятного аппетита, покинула комнату. Лина же направилась к умывальнику, под которым стоял таз. Надо сказать, что в этом мире уже додумались до обычной садовой поливалки с язычком. Хим же, выбравшись из корзины, сволок ногу, которая по размерам была больше него в два раза, на пол, и стал обращаться в пса. Видимо, решил, что так ему будет проще расправиться со своей порцией. Он бы и в химеру перекинулся, если бы не было опасности, что его примут за проклятого. Лина смыла кровь, вытерлась, закрыла на засов дверь и уселась за стол. Варево было горячим, густым, суп не суп, гуляш не гуляш, вроде на Кавказе подобные рецепты. Она хоть и умела готовить, но все же делала блюдо куда как проще, хотя рецепт маминого борща остался в ее памяти навечно. Интересно, а есть в этом мире ингредиенты, необходимые для его приготовления? Она бы с радостью тарелочку навернула. Все же привет из дома. Хим, загнав кость в угол, стоял на слегка подрагивающих лапах, уже отрывая внушительные куски мяса. Лина, решив от него не отставать, да и есть хотелось, вооружившись ложкой, зачерпнула жижу из кусков овощей и мяса. Подув, девушка отправила первую ложку в рот. Вкусно и остро. Был ее вердикт. Егору бы наверняка понравилось. Она смолотила всю миску, в которой наверняка больше полулитра, и, вытерев рот, плеснула в бокал из толстого мутного стекла красного густого вина. «Сладкое!» – вздохнула она, но все равно допила. Потом, посмотрев на дверь, улыбнулась и вытащила из рюкзака пачку, а оттуда сигарету. Активировав нагревательный элемент, девушка прикрыла глаза и сделала первую затяжку. Что ж, ее робинзонада продолжается, уже есть успехи. И если ей удастся какое-то время протянуть без Егора, который точно явится за ней или ее утянет к нему, то она сможет вполне собой гордиться, главное дожить до этого дня.